Сразу несколько видеооператоров в разных частях конференц-зала с грохотом лопнули, исчезая в ослепительных вспышках. Зал накрыло фотонным и звуковым ударом огромной силы, и в долю секунды захлестнуло густым черным дымом. Оглушенные журналисты корчились от боли, многие сползали на пол, попадая под ноги соседям, и в полностью лишившемся видимости зале звучали стоны и слабые крики о помощи. В распахнувшиеся в трех стенах двери вбегала охрана, затянутая в боевые скафандры, система борьбы с катастрофами, начала фильтрации воздуха, и в ту же секунду помещение сотряс взрыв ужасающей силы. Помещение полыхнуло жидким пламенем, мгновенно выжигающим все внутри. Обломки дверей и мебели расшвыряло во все стороны вперемешку с изувеченными телами. Потолок дал трещину, стремительно расползающуюся во все стороны. Вскоре сверху посыпались дымящиеся обломки потолочных плит, и центральный участок пола рухнул, обваливаясь на этаж ниже. Спустя секунду, из забитого дымом и пылью размозженного конференц-зала, прямо из-под сыплющегося камнепада, появились солдаты охраны в боевых скафандрах, спешно вывозящие в смежный зал правительственные кресла на антигравитационной подушке. Сидящие в них первые лица Великого Доминиона Цетики были накрыты индивидуальными силовыми полями кресел и не пострадали, если не считать сильного испуга. Но автоматика кресла уже ввела им в кровь медицинских нанороботов, и те осуществляли противошоковые воздействия, быстро приводя пациентов в норму. У выхода из конференц-зала уже был развернут мобильный телепортатор, и первых лиц Доминиона одного за другим переместили в правительственный бункер максимальной степени защиты. Едва последний из влиятельных лиц покинул опасную зону, мобильный телепортатор был деактивирован, и на разрушенный этаж впустили чрезвычайные службы. В сотни километров от здания, глубоко под землей, в личном кабинете бункера, владыка Тенок погасил защитное поле, вонзил гневный взгляд в начальника личной охраны и сорвался на крик. Что это было? Да еще посреди правительственного комплекса. Тенок, не отводя глаз от силовика, резким жестом остановил бросающуюся к нему медицинскую команду, вооруженную целым ворохом диагностических анализаторов и медицинского оборудования. Не сейчас. Владыка продолжал жечь взглядом главного телохранителя. «Для чего вы занимаете свою должность? Я вас спрашиваю, генерал, что это было? Диверсия? О, владыка!» Черноволосый с проседью генерал был бледен, несмотря на медный оттенок кожи. «Заранее подготовленное и тщательно спланированное. Это дело рук наших политических оппонентов, такая операция не по силам всего лишь террористам. У врага есть крот в рядах службы охраны первых лиц Доминиона. Какие политические оппоненты?» Взорвался Тенок. «Что вы несете? Это примитивный террористический акт. Взрыв не сбил силовое поле моего кресла даже наполовину. Какой-нибудь Залин подготовился бы к этому серьезнее. Это вы не справляетесь со своими обязанностями. Допустить такое в прямом эфире, на глазах миллиардов зрителей. Сколько там сейчас трупов? 500. И все известные журналисты, включая правительственный пул нашего Доминиона. Целью атаки были не вы, владыка», — генерал отвел глаза. «Погиб претендент». «Что?» Тенок задохнулся. «Как? Его кресло защищено подобно моему. Как это произошло? Он скончался в момент эвакуации прямо в кресле, под защитным полем», — хмуро ответил генерал. «Он не мог умереть от шока или страха. Медблок правительственного кресла каждую секунду контролирует состояние здоровья пользователя. Мы стремительно восстанавливаем картину произошедшего. Убийцы будут пойманы». «Замолчите, генерал». Владыка Тенок вскинул руку в раздосадованном жесте. «Мы стремительно катимся в пропасть. Мы остались без претендента. Вы хоть понимаете, что это означает? Связь с эскадрой, уничтожающей ловчих, немедленно. Руководителем всех силовых структур быть у меня через полчаса». Многочисленные помощники и советники владыки засуетились, выполняя указания, и медицинская команда обступила лидера Доминиона. На лице Тенока застыло гневное выражение, Но владыка сдержал эмоции и позволил медикам осмотреть себя. Врачи не обнаружили серьезных проблем, введенные в кровь властителя нанороботы сделали свое дело, уберегая пациента от возможных нервно-психологических потрясений, и медицинская команда объявила, что за 2 минуты закончит коррекцию лечебного воздействия. Личный доктор Тенака сосредоточенно колдовал над светосенсорами медицинского терминала, установив связь с нанороботами и корректируя им задачу, когда помощник доложил владыке об установлении засекреченной линии с особой эскадрой. «Закончите позже, доктор». Тенак жестом отослал от себя врача и приказал: «Соединяйте». Вокруг властителя образовалась мутная сфера засекреченного канала правительственной связи, и перед лицом возникло объемное изображение контр-адмирала в форме вооруженных сил Великого Доминиона Цетики. «Жду приказов», — отсалютовал командир особой эскадры. «Адмирал, ситуация критическая». Владыка предпочел обойтись без вступлений. Только что на правительство Доминиона было совершено нападение. Претендент убит. Мы. Командир эскадры неожиданно изменился в лице и рванулся куда-то в сторону, исчезая из поля зрения. Спустя полсекунды мутная сфера криптографической защиты высшего уровня, окружавшая пространство вокруг абонента, исчезла, и Тенак услышал резкий окрик своего адмирала: «Отставить ликвидацию! Брать живым!» Через 5 секунд командир эскадры вернулся к сеансу связи, и мутная сфера окутала его вновь. «Думал, что не успею», — выдохнул контр-адмирал с выражением крайнего облегчения. «Мы только что выследили очередного ловчего. Штурм их звездолета закончился секунду назад. Претендент захвачен живым. Он сильно напуган, но в остальном в порядке. Доставить в столицу. Вы получили повышение, вице-адмирал», — владыка Тенак устало вытер со лба испарину. «И правительственную награду. Жду вас в столице». Silence MSEC 1000. Ощущение затяжного сна пропало, и Александр открыл глаза. Ни парковки Академии наук, ни его автомобиля, возле двери которого он только что стоял, не было. Вместо этого он обнаружил себя сидящим в массивном кресле странной конструкции, не имея возможности встать на ноги. Никаких видимых пут на нем не имелось, конечности свободно двигались, но подняться оказалось невозможно, некое невидимое силовое поле не позволяло этого сделать. Помещение, в котором находилось кресло, имело совершенно футуристический дизайн. Идеально ровные стены более всего напоминали стеклянные емкости, наполненные молоком или чисто белой водоэмульсионной краской, и такой же потолок мягко светился по всей своей площади, давая равномерно рассеянное освещение. В стенах имелось множество словно вплавленных в поверхность неизвестных устройств, поблескивающих подобно хирургическому сплаву, назначение которых понять не удавалось. Само помещение было относительно небольшим, квадратов 30, имело форму идеального полукуба и было укомплектовано массивным столом, несколькими высокими стульями странной, явно дизайнерской работы, на которых застыли не то роботы, не то космонавты с неизвестным оружием в руках. Их лиц не было видно за затемненными лицевыми щитками компактных гермошлемов, почти идеально повторяющих контуры головы, но что-то смутное в глубине сознания подсказывало, что все они смотрят на него. Еще один такой же человек оказался рядом и поднес к его губам высокий витой стакан с мутной желтой жидкостью. Он произнес что-то на непонятном языке, и небольшое утолщение на шее его скафандра издало дублирующий звук. Александр услышал перевод: «Пей». Край стакана уперся в губы, и он послушно сделал глоток. Мутная желтая жидкость оказалась приятной на вкус, и сознание стало быстро проясняться, возвращая утерянные воспоминания. «Держи и пей все», — приказал незнакомец. «Сейчас подадут обед». Александр взял у него из рук стакан и поспешил допить содержимое, чувствуя, как в памяти всплывают события прошедших дней. Он здесь уже 4 или 5 суток, если считать, что его выводит из медикаментозного сна раз в день, чтобы покормить и отвезти в туалет. Он похищен, это ясно, но добиться внятных ответов на вопросы не удается. Где он находится, непонятно. Возможно, это какой-нибудь секретный военный объект НАТО или, может быть, подводная лодка. Такого боевого снаряжения, равно как окружающей обстановки, он никогда не видел. Наверное, это секретные разработки, какие-нибудь суперсолдаты будущего или что-то подобное. Но похитители точно не русские и не англичане, потому что в едва слышном звуке их голосов, пробивающихся из-под гермошлемов, когда они подходят в упор, не угадывается ни одного английского слова. А вот их переводчик-синхронист явно русский, потому что говорит без акцента и слегка картавит, как сам Александр. Непонятно, совпадение ли это или скрытая издевка. «Я требую объяснений», — решительно заявил Александр, ставя опорожненный стакан на широкий подлокотник кресла. «Я Александр Новодворский, доктор наук, член Российской Академии Наук. Я известный социолог. По какому праву меня ограничивают в свободе? Вызовите сюда своего начальника». Он делает это заявление в четвертый раз, и особой надежды на ответ не было, но иногда такой подход помогал вытянуть из загадочных охранников хоть какие-то слова. «В первый раз ты был кандидатом наук и сыном члена Академии наук», — с явной насмешкой произнес надсмотрщик, забирая пустой стакан. «Уверен, что тебя повысили». Натовец отнес стакан на стол и поставил на середину столешницы. С тихим звуком стакан опустился внутрь стола на небольшой лифтовой платформе, в неактивном виде идеально сливающейся с поверхностью, и исчез из вида. «Мой отец знаменитый ученый», — мгновенно нашелся Новодворский. «Он является почетным членом РАН. Моя докторская диссертация одобрена всеми компетентными лицами и получила исключительно положительные рецензии. Присвоение мне докторской степени – это исключительно технический вопрос, связанный с бюрократическими проволочками. Спасибо, что напомнил, Ваше Величество. Для нас это очень важно. Сколотим состояние на мемуарах», — с театральной серьезностью заявил натовец, и его сослуживцы загоготали. «Я требую прекратить издевательство», — Александр повысил голос. «Я требую связаться с российским консульством. Я требую связь с послом России. Я требую объяснений. Покорнейше просим простить нас, Ваше Величество», — продолжали ржать натовцы. «В этой галактике нет ваших консульств, но ты можешь завести, когда взойдешь на престол, если только вспомнишь о своей примитивной планетке». Память восстановилась окончательно, и Новодворский осекся. Все это в том или ином ключе он уже говорил раньше. Натовцы издеваются над ним, обращаясь, словно к императору, и ни на что не отвечают. Странно, что к нему до сих пор не приходит никто из высоких чинов. НАТО выкрало его с какой-то целью, скорее всего, они хотят оказать давление на отца. Вероятно, тот имеет отношение к какой-нибудь секретной правительственной программе, он социолог, значит, что-то связанное с инструментами давления на общественное мнение. Удивительно, что отец ничего ему не рассказывал, такого за ним никогда не наблюдалось. Наверное, исключительно сверхсекретная программа под контролем самого президента. Зато есть и позитивная сторона. Если все так, как просчитал Александр, то бояться нечего, его не будут подвергать садистским пыткам. Все должно пройти цивилизованно, и дальше недалеких шуток тупой солдатни дело не зайдет. НАТО свяжется с представителями российских спецслужб, и его обменяют на какого-нибудь разоблаченного шпиона. «Сколько еще я должен провести в вашем обществе, джентльмены?» Новодворский решил сменить способ коммуникации с надсмотрщиками. «У них не может быть много мозгов, иначе не стали бы военными. Значит, если вести себя дружелюбно и потакать их туповатым шуткам, они утратят бдительность и смогут выболтать какие-либо подробности, пока не найдется покупатель на твою императорскую задницу». Веселились натовские суперсолдаты. «Мы очень надеемся, что это произойдет скоро. Ведь ваше императорское величество невозможно погрузить в анабиоз, так что приходится холить и лелеять ежедневно. Это начинает надоедать. А вот что действительно надоело, Так это ползать по мертвому космосу, прячась от каждого шороха в системе слежения за гипером. Сожалею, что доставил вам такие неудобства. Александр улыбнулся, всем своим видом демонстрируя, что поддерживает шутку. Похоже, натовские болваны оказались глупее, чем он думал, и уже выбалтывают секреты. Особенно, если отрываю вас от участия в важной космической программе. Вы тоскуете по глобальным космическим скоростям. Да кому они сдались? Начал было надсмотрщик, как вдруг громкий звук сирены ударил по ушам, заглушая его слова. Натовцы сорвались с мест, выхватывая оружие, и покинули помещение через вход с дверьми странной лепестковой конструкции, автоматически разъехавшимися в стороны с едва слышным шипением. Двери также автоматически закрылись, и Новодворский попытался покинуть кресло. Невидимое силовое поле не позволило сделать это, и он прекратил попытки, ожидая развития событий. В следующую секунду помещение сильно тряхнуло, и сознание мгновенно окатило приступом страха. Он остался один посреди сотрясающегося объекта. Началось землетрясение, или штурм, или обстрел. Если это здание, то оно рухнет с минуты на минуту. А если подземный бункер, то его своды могут не выдержать настолько мощных сотрясений. Помещение тряхнуло еще сильнее, и он ощутил, как оно движется. «Здание падает! Помогите!» – заорал Александр, судорожно забившись в кресле ловушки. «Меня оставили здесь одного. Я не могу выбраться. Помогите. Хелп». Помещение тряхнуло вновь, потом еще раз, забило мелкой дрожью, и внезапно все стихло. Полумертвый от страха Новодворский замер и прислушался. Кажется, падение прекратилось. Наверное, он находится в подземном бункере повышенной степени защиты. В таких суперсекретных объектах глубокого заложения рабочие помещения представляют собой огромную капсулу, висящую на сотнях мощных тросов посреди вырытой в грунте полости. Сейчас несколько тросов порвалось, но остальные удержали бункер. Главное, чтобы не оказалось, что его держат на подводной лодке, которая получила необратимые повреждения и сейчас уходит на дно, на огромную глубину, откуда его никто не достанет. Если экипаж покинул субмарину, он обречен погибнуть здесь, в этом кресле. Александр вновь закричал, умоляя о помощи, но ответа не последовало. Переводя дух, он попытался прислушаться к ощущениям. Движение не чувствовалось, значит, подводная лодка, если это она, не тонет. Должно же ощущаться погружение или смена давления, да. Уши закладывать, как в самолете, что-то должно быть. Он уже собирался закричать снова, как дверь распахнулась, и в помещение ворвались натовские суперсолдаты. На этот раз их было вдвое больше прежнего, и один из них сразу же подбежал к его креслу. Не обращая внимания на крики Новодворского, он коснулся какого-то элемента управления за головой пленника, быстрыми движениями набирая не то команду, не то последовательность цифр, и отбежал назад. Силовое поле увеличило мощность, изолируя Александра от окружающего мира, и он почувствовал, как пропадают звуки. Натовцы вокруг него стали двигаться бесшумно, столь же бесшумно опрокидывая мебель и сдвигая ее к единственному входу. Кресло с пленником само отодвинулось в дальний угол, и Новодворский с ужасом понял, что солдаты готовятся к штурму. Двое из них заняли оборону прямо за его креслом, и он едва не задохнулся от страха. Они закрылись им от группы захвата. Он на линии огня. Александр заорал, что есть силы, но стало ясно, что силовое поле полностью поглощает звук его криков. Тем временем натовские суперсолдаты закончили приготовление и застыли, сливаясь с опрокинутой мебелью. Новодворский затих, с ужасом ожидая худшего. И худшее наступило немедленно. Дверь в помещении брызнула фонтаном ошметков, исчезая в дымной вспышке взрыва, и все вокруг утонуло в дымовой завесе. Сквозь темно-серую дымную муть засверкали выстрелы, и помещение в доли секунды заполнилось вспышками взрывов и сотнями световых отблесков, мчащихся через дым зарядов. Несколько раз сверхскоростные вереницы небольших энергетических сгустков били прямо в него, расходясь с креслом в считанных миллиметрах, и Александр инстинктивно кричал, пытаясь предупредить штурмующих о своем присутствии. Бой окончился так же внезапно, как начался, и заметить этот момент он не успел. Заполняющий помещение дым начал быстро рассеиваться, вытягиваемый каким-то невидимым, но мощным устройством, и взгляд Новодворского уткнулся в солдат группы захвата. Десяток вооруженных фигур, затянутых в скафандры, имеющие определенное сходство со снаряжением его надзирателей, застыли посреди помещения, заваленного окровавленными трупами как оборонявшихся, так и атаковавших. Многие тела были пробиты насквозь, скафандры некоторых убитых оказались буквально разорваны на части, но победителей это совершенно не интересовало. Ближайший из них приблизился к креслу Александра и направил на него какое-то компактное оружие. «Нет!» — в ужасе закричал Новодворский, силясь вырваться из невидимых оков. «Я заложник. Я гражданское лицо. Вы допускаете ошибку. Я не виновен. Я заложник». Компактное оружие тихо затрещало, силовое поле кресла исчезло, и он по инерции рванулся вперед, выскакивая из кресла. Стоящий перед ним солдат мгновенным движением руки схватил его за плечо стальной хваткой, едва не раздавив кость, и швырнул обратно. Александр упал в кресло и сжался перед надвигающимся солдатом, не прекращая кричать о своей невиновности. Солдат остановился прямо перед ним, лишая возможности выскочить из кресла, и убрал прибор, отключивший силовое поле кресла. «Я заложник», — торопливо твердил Александр, стремясь закрепить успех. «Если новые суперсолдаты понимают его речь, значит, с ними можно договориться. Я нонкомбатант. В том, что нападающие действительно являются суперсолдатами иностранного государства, Новодворский уже не сомневался. В отличие от его тюремщиков, эти были с прозрачными лицевыми щитками, и он хорошо видел полную идентичность их лиц. Абсолютные близнецы, все 1,90 м, кореглазые, с хвостом длинных черных волос, смуглые и скуластые. Вряд ли Мексика или Бразилия располагает настолько уникальными технологиями. Это секретный проект США. Тем временем в руке у неизвестного солдата появился какой-то маленький прозрачный предмет, и он коротким движением ткнул им Новодворского в руку, заставляя вздрогнуть от страха. Александр почувствовал слабый укол в районе нижней плечевой артерии и увидел, как крохотная прозрачная емкость наполняется его кровью. Неизвестный солдат закончил взятие анализа и посмотрел на вспыхнувшие на поверхности прибора символы, изучая результат. «Я гражданин России. Я Александр Новодворский, доктор наук. Я крупный ученый», — заторопился Новодворский. «Если они взяли у него анализ крови, значит, пробивают по каким-то базам данных. Возможно, сверяют с личными делами преступников или террористов. Его параметров там быть не может, поэтому нужно как можно быстрее обрисовать ситуацию. Свяжитесь с российским посольством или консульством, они подтвердят мою личность». Неизвестный солдат не обратил на него ни малейшего внимания. Секунду он выжидающе смотрел на вспыхивающие на поверхности прибора символы, после чего убрал прибор и взялся за оружие. Угрожающего вида неизвестное орудие убийства качнулось в сторону лица Новодворского, и Александр с ужасом понял, что сейчас его убьют. Он истошно закричал, охваченный животным страхом, умоляя суперсолдат не убивать его, но клоны лишь безразлично смотрели на него лишенными эмоций взглядами. Не имеющий отверстия ствол неизвестного оружия уставился Новодворскому в лицо, и сжавшийся в комок социолог зажмурился, закрывая лицо руками. В наступившей тишине почти неслышно прозвучал короткий окрик на неизвестном языке, пробившийся из-под солдатского гермошлема, и невидимый переводчик четко произнес: «Отставить ликвидацию. Брать живым». Последовала секундная пауза, и Александр решился открыть глаза. Клоны по-прежнему стояли на своих местах, но тот, что собирался его убить, опустил оружие. «Следуйте за мной», — заявил суперсолдат, протягивая ему руку. «Вам ничего не угрожает, сектор безопасен. Вас ожидает эскадренный капитан. Там вы получите все необходимые объяснения». Новодворскому помогли подняться и вывели из заваленного трупами обожженного помещения. Его повели по столь же футуристическим коридорам, перемежающимся с боковыми ответвлениями и многочисленными лепестковыми дверьми. Все входы были распахнуты, всюду виднелись следы только что завершившегося боя. Где-то лежали трупы атакующих и оборонявшихся, пол залит пятнами липкой бурой жидкости, на отполированно-молочных поверхностях стен жуткими контрастными ляпами прикипели ошметки плоти с обрывками снаряжения, слабо дымились оплавленные дыры, поблескивали застывшим расплавом закопченные вмятины, лениво стекали кровавые потеки. От этого ужасного зрелища Александра чуть не стошнило, и один из сопровождающих клонов прислонил к его плечу компактное устройство высокотехнологичного вида. Устройство полыхнуло неизвестными иероглифами, напомнившими новодворскому письменность индейцев майя, и он вновь ощутил слабый укол. Состояние быстро улучшилось, рвотные спазмы отступили, угнетенная страхом психика пришла в норму, и процессия двинулась дальше. Страх окончательно улетучился, и Александр с внимательным интересом разглядывал окружающую обстановку. Это не подводная лодка, однозначно. И не бункер на секретной военной базе США. Это вообще не США. На Земле нет таких технологий, за исключением фантастических блокбастеров. Он находится на секретном объекте инопланетян, как бы нереально это ни звучало. Его предположения полностью подтвердились уже через минуту, когда его привели в помещение, однозначно служившее шлюзом. Миновав его, Новодворский немедленно понял, что находится ни много ни мало на космическом корабле, посреди космоса. Обзорные экраны показывали за бортом космическое пространство, посреди звездной россыпи которого четко виднелась группа более крупных объектов, имеющая силуэты искусственного происхождения. Александра усадили в десантное кресло, и космический корабль пошел на сближение с одним из них. Перемещение заняло не более 5 минут, и вскоре Новодворский наблюдал, как его судно осуществляет стыковку со звездолетом серьезных размеров, окруженных парой десятков небольших юрких машин. Если пользоваться терминологией фантастических блокбастеров а-ля «Звездные войны» и же с ними, это должен быть линкор или крейсер в окружении истребителей. Прошу следовать за мной. Прямо у дверей шлюза Александра встретил эскорт из нескольких меднокожих офицеров, темноглазых и черноволосых, с одинаково собранными в хвост длинными волосами. Однако на этот раз встречающие не были близнецами и не носили скафандров, будучи облачены в элегантную форму без сомнения военного покроя. «Вице-адмирал ожидает вас». Его провели к межуровневому подъемнику, и просторная прозрачная кабина бесшумно и неощутимо вознеслась вверх. Двери с тихим шорохом разошлись в стороны, и Новодворский с интересом огляделся. Этот корабль был многократно крупнее того, где его удерживали в плену, и окружающая обстановка выглядела еще более футуристично. Стены из бирюзового полупрозрачного металла, гладкие, словно стекло, сочетающиеся с переборками из идеально отполированного непрозрачного металла, запредельно высокие технологии встроенного и навесного непонятного оборудования, светящиеся прямо в воздухе экраны, заполненные неизвестными символами и иероглифами, мебель чужеродного, но весьма оригинального дизайна и безукоризненная чистота. Даже воздух в корабельных коридорах чист, словно на загородной улице. Эскорт сопроводил Александра по коридору мимо затянутых в боевые скафандры вооруженных часовых, встречающихся через каждый десяток шагов, и подвел к широким полукруглым дверям диаметром в 1,5 человеческих роста. За дверями оказалось очень крупное и тоже полукруглое помещение, заполненное множеством рабочих мест, светящихся экранами и занятых операторами. У дальней, ровной стены помещения находилось нечто вроде широкого балкона, с обеих сторон заканчивающегося спускающимися в зал лестницами. Посреди балкона имелось массивное тронообразное кресло, на котором восседал черноволосый с проседью человек в мундире. Напротив него, прямо в воздухе, светилась объемная космическая карта текущего участка космоса. При появлении Новодворского высокопоставленный офицер поднялся из кресла и кивнул стоящему рядом военному, столь же меднокожему, темноглазому и черноволосому. «Полковник, замените меня». Перевод его фразы прозвучал из небольшого утолщения на стоячем вороте мундира одного из сопровождающих Александра офицеров. Высокопоставленный офицер спустился с балкона и встретил Новодворского у его подножия. «Господин Александр Новодворский, добро пожаловать на капитанский мостик моего крейсера». Офицер говорил на совершенно непонятном языке, синхронный перевод на безупречном русском звучал из такого же утолщения на вороте мундира, и говорящий специально произносил фразы тихо, чтобы не заглушать голос переводчика. Он назвал свое звание, вице-адмирал, имя, по звучанию напомнившее Новодворскому ацтекское, но оказавшееся настолько длинным и сложным, что Александр не смог его разобрать, и продолжил представляться. «Я командую особой эскадрой Великого Доминиона Цетики, на борту флагманского корабля, который имею честь принимать вас». Он жестом указал на лепестковую дверь, расположенную под капитанским мостиком. «Прошу, это помещение для конфиденциальных переговоров, там я смогу ответить на ваши вопросы. Но сначала мои медики осмотрят ваше состояние. Это недолго». Александр следом за вице-адмиралом вошел в переговорную, оказавшуюся небольшим уютным помещением, укомплектованным высокотехнологичной мебелью все столь же чужого, но позитивно оригинального дизайна. Он уселся в предложенное ему кресло, тут же скомпоновавшее спинку под особенности фигуры пользователя, и над ним принялись колдовать два специалиста, облаченные в комбинезоны бледно-голубого цвета с красными эмблемами в виде укрупненного человеческого сердца с тщательно прорисованными предсердиями, клапанами и отходящими артериями. Насколько понимаю, Новодворский решил, что дальше молчать непродуктивно, и более эффективным будет надавить на вице-адмирала. Уже понятно, что по каким-то неизвестным обстоятельствам он, Новодворский, оказался очень нужен и ценен для похитителей. Поэтому необходимо с первых же секунд общения недвусмысленно дать им понять, что он требует к себе подобающего отношения. «Я похищен представителями внеземной цивилизации. С какой целью и по какому праву? Требую объяснений. Одну минуту». Вице-адмирал перевел взгляд на медиков и что-то спросил. Перевода его слов не последовало, один из врачей что-то ответил, между ними состоялся короткий разговор, и оба медика покинули помещение. Вице-адмирал проводил их взглядом и кивком головы отослал прочь всех присутствующих, за исключением пары суперсолдат, оставшихся стоять у дверей с оружием в руках. «Я должен был удостовериться, что с вашим здоровьем все в порядке», — объяснил вице-адмирал, и его переводчик-синхронист начал картавить, подражая речи Новодворского. «Вы оказались в гуще боя, ваша психика получила травму и перенапряжение. Мои солдаты применили к вам индивидуальный медблок, его нанороботы восстановили ваше здоровье, но проверить было необходимо». Он проследил взгляд Александра, невольно устремленный на замерших у выхода суперсолдат, и уточнил: «Это ваши телохранители. Они будут охранять вас до тех пор, пока вы не окажетесь в столице, во дворце владыки Тенака. Там вас обеспечат всем необходимым, как подобает претенденту. Один из них чуть не убил меня», — гневно заявил Новодворский. «Я требую других охранников. Это андроиды», продолжал картавить переводчик-синхронист, «искусственно выращенные полимерные солдаты, управляемые искусственным интеллектом. Они выполняли приказ по уничтожению преступников. Как только ваша личность была установлена, вы стали самым ценным объектом во всей эскадре. Эти солдаты погибнут за вас, не задумываясь. Андроиды, в отличие от людей, не предают своих владельцев. Их невозможно перепрограммировать. Все логические элементы закладываются в них на стадии производства. Можно создать нового, но не изменить программу уже произведенного. Эти двое получили приказ обеспечить вашу безопасность любой ценой. Вы можете быть совершенно спокойны за свою жизнь, великий доминион Цетики это гарантирует. Почему ваш переводчик-синхронист передразнивает меня? Продолжал возмущаться Александр. Я прекрасно слышал, что ранее он не картавил. Это издевательство. Как вы смеете? Перевод осуществляется стандартным устройством. Вице-адмирал коснулся утолщения на вороте своего мундира. Это эвристический лингвистический речевой интерпретатор, в обиходе, лингватрон, он работает в автоматическом режиме и подстраивается под произношение того, чью речь переводит. Этим достигается улучшенная частота перевода. Во дворце вы сможете дать указания инженерной службе. Она настроит ваш персональный лингватрон согласно вашему желанию. Кроме того, к вашим услугам будут гипнограммы со всеми основными языками империи, если пожелаете. Позволите ли вы мне ввести вас в курс дела и объяснить цель вашего появления в галактике Тютятикаль? Где? От неожиданности Новодворский осекся. Вы хотите сказать, что увезли меня в другую галактику? Мне необходимо связаться с отцом. У меня масса серьезной научной работы. Меня будет искать правительство, я крупный ученый. Это невозможно, вице-адмирал был исключительно вежлив. Представители одного из преступных синдикатов, из кровавых когтей которых вас вырвала моя эскадра, выкрали вас с родной планеты посредством межгалактического портала, имеющего необратимые последствия для похищенного. Если вы попадете обратно на родную планету, то немедленно погибнете. Такова цена. «Что?» – опешил Александр. «Как? По какому праву?» Он задохнулся, чувствуя, как его охватывает паника, но в следующую секунду в крови потеплело, и душевное равновесие вернулось. «Я объясню», – к вежливости вице-адмирала прибавились успокаивающие нотки. «Мы охотились за вашими похитителями несколько суток. Ресурс наших гиперприводов полностью исчерпан, и нам потребуется еще порядка получаса, прежде чем эскадра сможет совершить прыжок к столице. За это время я коротко расскажу вам основные моменты. Владыка Тенок, властитель великого доминиона Цетики, объяснит все остальное». Эскадренный капитан скосил глаза на какой-то экран с иероглифической вязью, вспыхнувший в воздухе неподалеку от его правого подлокотника, и добавил: «Ваша психика в норме. Противопоказаний нет. Я могу начинать». «Я слушаю». Новодворский постарался выглядеть как можно более уравновешенно. Если бы не чудо медицины инопланетян, ему вряд ли удалось справиться с паникой. Но даже сейчас ощущение уязвимости и полнейшего непонимания происходящего выбивало почву у него из-под ног. «Портал, через который вы попали в нашу галактику, создается гигантским устройством, созданным высшими силами». Вице-адмирал коснулся светосенсора, и в воздухе перед Александром возникло объемное изображение громадного выпукла вогнутого куба неправильной формы величиной с планету, идущего по орбите вокруг одинокого красного карлика. Это оно. Мы называем его экстервит, что на одном из мертвых языков означает «уничтожитель жизни». Основное назначение устройства – уничтожать разумную жизнь в подвергшейся удару Солнечной системе, при этом сберегая все остальное, включая флору, фауну и материальные ценности любого рода. Сейчас вы увидите одну из старых записей, демонстрирующую экстервит в действии. Такого в империи не случалось более 700 лет, так что качество не самое лучшее. Изображение планеты Куба сменилось изображением некой солнечной системы с обильной космической инфраструктурой и оживленными межпланетными перевозками. Кадры населенных гуманоидными существами космических станций сменялись видом обитаемой планеты с высоты птичьего полета. Изображаемая цивилизация, без сомнения, имела высокий уровень развития и высокую численность населения, что подтверждали кадры массовых скоплений граждан в грандиозных мегаполисах и густых потоков летательных аппаратов в небе над ними. Объемный экран разделился надвое. На одном появилось изображение планеты Куба, на другом продолжали сменять друг друга видеоряды с разных участков целевой Солнечной системы. Кривая поверхность выпукло вогнутого куба засветилась коричневыми сполохами, сливающимися с мощными кривыми разрядами такого же цвета, и на втором экране крупным планом возникло тамошнее солнце. Вокруг звезды словно появился ее же призрак, и изображение рывком отдалилось на максимально возможное расстояние. Едва заметный отсюда призрачный дубль звезды внезапно вспучило, и он лопнул, заливая призрачным потоком всю солнечную систему целиком. На другом экране гуманоиды рассыпались в прах, их одежды падали на землю пыльными кульками, и над мегаполисами шел жуткий зловещий снегопад из летательных аппаратов, в медленном безвольном кувыркании плавно опускающихся на поверхность. Города, поселения и космические станции превратились в свалки из беспорядочно осевшей техники и миллиардов комплектов набитых пылью одежд. Межпланетные транспортные потоки стали россыпями мертвых судов, беспорядочно дрейфующих в черноте космического пространства. Захлестнувший солнечную систему призрачный океан начал медленно отступать, втягиваясь в тело звезды. Спустя полторы минуты атакованная экстервитом система готова к заселению, подытожил вице-адмирал. Она достается достойному, согласно воле императора. Это чудовищно, потрясенно прошептал Новодворский. Не спорю, согласился эскадренный капитан. Но такова плата за безопасность и существование Вечной Империи Тихуакан. Именно радиус действия экстервита определяет ее границы. Повелевать экстервитом может лишь одно разумное существо, император, и согласно воле высших сил, он должен быть не из галактики Тютиатикаль. Поэтому экстервит открывает порталы в иные галактики, и поэтому вы оказались здесь. Вы, претендент на трон, господин Александр Новодворский, и вскоре станете императором. Великий доминион Цетики гарантирует это. Мы доставим вас к трону, несмотря на любые происки конкурентов. Я претендент на трон. На секунду Александр опешил. Мысли помчались сплошным потоком, в котором слова вице-адмирала перемежались с ироничными насмешками тюремщиков, и Новодворский спросил первое, что пришло в голову. И много у меня конкурентов. По нашим подсчетам, на текущий момент их осталось 11, ответил вице-адмирал и тут же поспешил уточнить. Но пусть это вас не беспокоит. Вы первый в очереди на престол, и вы на него взойдете, клянусь жизнью. Я первый, переспросил Новодворский, лихорадочно обдумывая стратегию дальнейшего поведения и перечень действий, которые необходимо предпринять в первую очередь. Почему? Согласно закону недавно усопшего императора Ксюхкатля, вашего предшественника, право выдвигать претендента на трон имеет только 4 объединения имперских цивилизаций. Если пожелаете, вы можете изменить этот закон, после того как взойдете на престол, но до того он остается в силе. Среди данных объединенных цивилизаций, именующихся великими доминионами, установлена очередность возведения на трон своих претендентов. За один раз можно представить только одного претендента. Первым в очереди на трон стоял претендент от бывшего императорского, а ныне великого доминиона Ицауэрги. Но экстервит не признал его достойным. Вторым в очереди находится наш доминион, великий доминион Цетики. Третьим – великий доминион Чьялари, четвертым, великий доминион Мистики. Таким образом, мы следующие, кто приведет к трону своего претендента, и мы почтем за честь возвести на престол вас, скромно уповая на то, что вы дадите нам возможность оказывать вам посильную помощь в управлении.